Глава 19. А теперь бежим. План Б. «Мир вам, о путники, ищущие света монолита», — сказал младший жрец Шалапус. «Как только получил я благую весть о вашем прибытии, тут же пришел встретить вас и отвезти в саркофаг, дабы предстать перед сиянием его лучей». «Слушай, жрец Шалапус», — сказал Манул, — «давай по-человечески, а? Уже давно ясно, что никакого света мы не ищем. Нам только и нужно убраться отсюда, да поскорее. Дела у нас на юге зоны. А с вами вроде мы никак не пересекались. Отпустил бы ты нас, а?» «Хорошо», — сказал Шалапус. «Будем говорить, как ты и сказал, по-человечески. Мне приказано арестовать вас и доставить к монолиту. В случае неповиновения убить. Я не знаю, что от вас ему нужно, но раз мне приказали, я выполню приказ в точности». «А снайперы на саркофаге?» — спросил Манул. «А они без моего приказа стрелять не будут, так что вставайте. И радуйтесь, что я сохраняю вашу дурацкую жизнь, а не при попытке к бегству. Монолиту почему-то все равно доставлять вас мертвыми или живыми. А на меня, между прочим, епитимью наложили за вас. Так что мертвыми вы мне даже больше нравитесь». «И что, с тобой нельзя договориться?» — тихо спросил Манул. Шалапус задумался. «Вот что», — сказал он, — «договориться со мной не выйдет, но я хочу немного повеселиться. Сыграем в игру. 30 секунд можете делать, что хотите. А затем я отдам приказ снайперам. Время пошло». «К воротам!» — крикнул Манул, указав рукой направление. Все четверо бросились за ним. 10 секунд. Взгляд направо. Много ночью разглядишь, даже в ПНВ. Слева, на фоне темно-зеленого неба, чуть более светлый забор, местами поломанный, местами вообще колючка. Для снайперов просто раздолье. Хотя вон чернеют БТРы. Не вариант. 15 секунд. Ворота почти рядом. На западе земля светится зеленым. Значит, там аномалии. 17 секунд. Ворота сзади. На севере темно, забор целый. Если прижаться, с крыши не прострелят. А дальше? Никак постройка. 18 секунд. Либо пустая, либо занята монолитовцами. Во втором случае их там много не поместится, вчетвером вынесем. До утра продержимся, а там есть еще у нас один джокер в рукаве. «На север!» — крикнул Манул, указав рукой. Все четверо помчались к зданию. Шалапус дал снайперам команду стрелять, но поздно. Пули гауссок выбивали куски из забора и только. «За ними!» — приказал он отряду. Те бросились в погоню. Когда они добежали до ворот, сталкеры заняли оборону на втором этаже постройки. Лис предусмотрительно заклинил дверь бревном. Манул быстро оценил обстановку. К постройке бежала толпа монолитовцев с включенными фонариками на шлемах. Фонариков было слишком мало. «Лис, твой центр!» — скомандовал Манул. «Бей чуть ниже фонариков, чтоб в морду. Выдра, левый фланг, и не жалей гранат. Лина, береги дверь. Я справа». «Есть!» — ответили кто мог. Лина мяукнула и заняла позицию. Лис начал методично отстреливать фонарики. Не очень эффективно, но кого-то удалось свалить. Выдра оценил положение с помощью ПНВ и цифрового бинокля. И тот, и другой показали, что слева ползут несколько человек. Успокоив их тремя выстрелами из подствольника, выдра перенес огонь вправо, помочь лису. Манул осмотрел свой сектор в цифровой бинокль. Тот показал несколько человек, ползущих в траве. Сталкер постарался как можно точнее запомнить их положение и взял винторез. Довольно неуютно стрелять в темноте, но что делать? Впрочем, после нескольких неудачных выстрелов Манул услышал крик. «Пацаны, я маслину словил!» Наверное, монолитовец вышел из бандитов. Снова осмотрев правый сектор, Манул обнаружил, что фанатиков стало меньше. «Слышь, выдра», — сказал он, — «давай махнемся местами. Мне со своей шептуньей только во тьме и стрелять, а ты их гранатами, как крыс, закидаешь». Выдра молча кивнул. Поменялись. «Гранаты кончились», — сказал выдра после 5 выстрелов. «Если б не тот псевдогигант в подземелье». «Много прошло?» — спросил Манул. «Трудно сказать, 3 или 5. Будем считать 10, так надежнее». Выдра кивнул и спросил. «А сколько у нас шпаг?» 4, ответил Манул. «А сколько у нас рук?» 4. «А сколько у нас ног?» 4. «И кто же мы?» «Уроды-мушкетеры!» — воскликнул Манул. Лис рассмеялся. Манул взял бинокль. «Кстати, о Ла-Рошелле. Господа, с юга идет отряд, человек с 50. Выдра посмотрел в окно. «И 10 на севере, под дверью ждут. Сматываемся?» «Да», — ответил Манул. «Хватит играть в мушкетеров. Сматываемся, кладем тот 10 и на восток, в сторону Юпитера. Не доходя, свернем к югу и на Припять». «Хреново, что гранаты кончились», — проворчал выдра. «У меня ручные есть, 5 штук», — сказал лис. «У меня столько же», — ответил Манул. «Прорвемся». Дверь в постройку по-прежнему была закрыта лисом. Но открывать было опасно. Фанатики могли и растяжку установить. Поэтому Манул просто убрал бревно и кинул гранату. Дверь, да и часть стены просто разнесло в клочья. Была там растяжка или не была? Фанатиков, которых всего и было 6, уложила Лина. Не насмерть, правда, времени не было. И вся 4 рванулась в лес. На прощание Манул кинул в постройку огненный шар, вызвав жарку, от которой постройка занялась. «Не жалко хабара?» — спросил лис. «Пусть фанатики думают, что все в огне погибли, авось отвяжутся, а мы лесом». Двигались быстро, шныряя между деревьев. Бежать уже смысла нет, тем более и сектанты не дураки по зоне бегать. Отстанут, так отстанут. А нет, судьба наша сталкерская. «Слышь, Манул», — сказал лис, когда прошли 2 км примерно. «А ведь догоняют нас». «С чего взял?» — спросил Манул. «Разговоры слышу. И зверье почему-то». «Уверен?» — спросил выдра. «В лесу звуки плохо распространяются». «Уверен», — кивнул лис. «У меня слух хороший». «Ясно», — буркнул Манул. «Продолжаем идти». Минут через 10 наткнулись на ручей. Неширокий такой, почти ручеек. Но то, что надо. Пошли прямо по нему к югу, сбить след. Лина тоже какое-то время шла по воде, потом вылезла на берег. Никто ее не винил, походи по холодной воде босиком. Вскоре вышли из леса. Манул велел всем залечь, осмотрел местность в бинокль. Ничего особенного, насыпь, железная дорога, пустая. Зверья не видно. Двинулись. Только забрались на насыпь, как лис обернулся и сказал: «Догнали». Манул посмотрел назад. Рота монолитовцев заняла позиции на опушке. Хорошие позиции, чуть что, в лес и нет их. А с другой стороны, там можно хоть батальон разместить, никто не заметит. «Дерьмо», — сказал выдра, — «и не денешься никуда». «Да брось», — ответил Манул. «Сейчас с насыпи слезем и к югу». «Слезем, ага, глянь вперед». Манул обернулся. С другой стороны насыпи было не лучше. Стая кабанов, семейство кровососов, собаки, плоти. Почти полный набор зоны. «Кто же их гонит-то?» — неразборчиво прошептал лис. Губы его мгновенно пересохли от увиденного. «Монолит, не иначе», — сказал выдра. «И сзади то же самое. Что делать будем? По путям не пройдем, «Надоело мне это», — злобно сказал Манул. «Пора кончать комедию». Достав ПДА, он набрал простую команду, посмотрел в экран, нажал что-то на нем. Злобно улыбнулся, затем откинул шлем, поднес прибор поближе к рту. Громко и отчетливо произнес: «Собачий лай без зонтика не улетит». Выдра охнул и сказал: «С ума сошел». «А ты что предлагаешь?» — ответил Манул. «Где мы эту нечисть хоронить будем?» «Ну, как скажешь», — с сомнением протянул выдра. «О чем вы? И что за лай?» — спросил лис. «Скоро узнаешь», — ответил Манул. «Только ничему не удивляйся». «Эх, время бы чуток протянуть». И, повернувшись к лесу, крикнул: «Младший жрец Шалопус, разговор есть». «Слушаю тебя», — отозвался жрец. «Хочешь сдаться? Дай нам время подумать, полчаса хоть. А сбежишь?» «Куда? Тут зверья немерено, сам же знаешь, монолит пригнал». «Дай полчаса, а там решим, так сдадимся, или это, свет монолита примем, раз такое дело». 20 минут, — крикнул Шалопус. «Но если обманешь...» «Будь спокоен», — ответил Манул. «Я еще жить хочу». «Ждем теперь. Кстати, выдра, у тебя брезент есть?» «Зачем?» «Лину накрыть». Лина мрачно посмотрела на Манула. «Если все в порядке», — сказал он, глядя в зеленые кошачьи глаза. «Тут минут через 10 такой ад на земле начнется, что...» Кошка отвернулась и легла на шпалы, яростно метя хвостом. Выдра вздохнул, достал кусок брезента и положил рядом. Настала тишина. Мертвая тишина. Ни комаров, ни кузнечиков. Хоть какой-то у зоны плюс, комары в ней не водятся. Изредка Манул смотрел на часы. Стрелка тоже казалась мертвой, хотя нет, сдвинулась на деление. Еще на одно. «Вертушка стрекочет», — пробормотал лис. «Точно?» — напрягся выдра. «Ага, вояк нам только не хватало». Манул прислушался. Еле слышный стрекот стал громче. Вертушка явно приближалась. «Ложимся», — сказал он. «Лина, извини», — началось. Накрыл ее брезентом, лег рядом. Стрекот приблизился. Лежа, Манул взял ПДА, набрал частоту монолита. «Шалопус», — сказал он, — «людей в лес уводи». «Что такое? Откуда частоту узнал?» «Неважно. Людей уводи, если жить хочешь. Тут ад на земле начнется. Вертушку слышишь?» Пауза. «Уже и вижу. Чтоб тебя зона поглотила. В следующий раз встретимся, убью сразу». Манул поднял голову. Монолитовцы спешно уходили в лес, а зверье двинулось к насыпи, но уже поздно. Стрекот стал невыносим, он прижимал к земле, давил на уши. Манул поднял голову. Параллельно насыпи на Бреющем несся вертолет. Длинный, хищный, из тех, что называют крокодилами, и не только за внешность. К стрекоту примешался грохот бортовой артиллерии, заглушая предсмертный рев мутантов. Пройдя вдоль насыпи, вертолет поднялся, выпустил по лесу серию ракет, затем снизился и пошел снова вдоль насыпи, прикрываясь от тех, кто мог выжить в лесу. Сел за насыпью возле сталкеров. «Все, народ, опасность миновала. Спускаемся к машине», — сказал Манул. «Ползком, на всякий случай». «Угу», — сказал выдра. «А потом...» «Увидишь».